глаголь. Вот Никита Иванович столбов понаставил, а Бенедикт об них голову разбивай. И желвак теперь вскочит. Вот досада-то. Девушки, небось, хихикать будут, шептаться, а то язык высовывать, а то и вслед из ворот кричать, дразниться. Желвак, желвак. А то забежит какая вперед тебя на тропку, поперек пути встанет, подол задерет и голую жопу покажет, чтоб обидно стало. А и прям обидно. До слез. А другие, кто по избам попрятавшись, от хохота прям увизжаться, как русалки какие. Визг столбом стоит, а кто визжит и не видать. Хоть ты головой верти, хоть ушами, хоть чем. А от этих изб-то, где визжат, глядишь, визг от и на другие избы перекинется, что в заднем ряду, а там и по третьему ряду пойдет, а там и по всей слободе. Это уж оно всегда так, будто зараза какая, будто пожар пыхнул, и ветер пламя гонит от двора к двору, не приведи Господь. А вот ты поди-ка в любой обиход, торкнись сапогом, дверь-то рассундучь, да крикни, рассвирепемши. Ну чё, чё расколекотались-то, козлы, чё смешного? Так и не скажут, не знаю. Так вот, поди ж ты, какая от жопы обида тяжелая. Даром, что другой раз на голых смотреть, оно интересно. Мысли всякие играют, сердце стучит, и не заметишь, как и время пролетит. Да другой раз интересно, а тут вот нет. И от чего бы это? А от того, знать, что умысел супротив тебя направлен, чтоб помнить ты свое место, ниже нижнего, и не высовывался. Если кто над тобой посмеялся, он словно как бы власть свою показал, а ты, брат, словно в ямку скатился. А и тут есть об чем подумать. Ежели бы все это так просто было, отчего же малые мурзы, что за нами надзирать представлены, никогда не смеются? Отчего смотрят так, будто тебя из поганого чулана уполовником зачерпнули? Разговаривают, зубов не разжамши, будто бы у них во рту чего ценное. Так вот, как бы оно ни выпало, а то ты хвать и бежать, сломя голову. А глазами-то какими смотрят? Напустят во взгляд мути, и так это вроде и неподвижно, а вроде насквозь. А еще, хотя нет, это должно быть своей волей. Нет, не надо думать, нет. Да, вот понаставил столбов дурной старик, прости господи, а Бенедикт, чего доброго, еще прозвище на всю жизнь получит, желвак. Как другим-то голубчикам прозвища бывают дадены. Гнилоед или трясогуз, или другое какое, смотря что заслужил. Привычка ли у него какая настырная, или последствия особо дурное, или что. У Бенедикта вот никаких последствий отродясь не было. Лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое, хоть сейчас женись. Пальцев он посчитал, сколько надо, ни больше, ни меньше. Без перепонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые, нос один, два глаза, зубы, что-то много, десятка три с лишним, белые, борода золотая, на голове волосы потемнее и вьются, тоже на животе, на титьках тоже, пуп, где и должен быть, в аккурат посередке, срамной ут тоже посередке, пониже, хороший, как все равно гриб лесной, ну только без пятнушек.